Глава 12. Лена. Но вместо того, чтобы расслабиться и спокойно поразмыслить, как жить и работать дальше, я стала метаться по кабинету. Практически вслух сыпала ругательство на Соколова и искала выход из того угла, куда меня осознанно загнал генеральный директор. И я была уверена, что Петр Владимирович сделал это намеренно. А вот по каким причинам стоило выяснить. Только подумать бы как. Ну почему? Когда жизнь только стала налаживаться, появляешься ты. Стоя у окна, я смотрела за тем, как мой бигбосс провожает до проходной предприятия новых клиентов. Дружески похлопывает Соколов по плечу и смеется на какое-то замечание. Они точно хорошо друг друга знают. «Лен, ты как?» Матвей встал рядом и положил руку на талию, слегка поглаживая поясницу. Я же резко отвернулась и отошла к столу, устало падая в рабочее кресло. «Превосходно! Вот скажи, какого черта меня назначили? Это же никак не входит в мои обязанности! И вообще что-то я не припомню, чтобы хоть раз такое же представление устраивали!» Меня снова накрыло волной возмущения, и сдерживаться уже не было сил. Червонов оперся плечом о оконную раму, с пониманием выслушивая мою гневную тираду. «Все когда-то происходит в первый раз. Милая, я полностью с тобой согласен. И тоже считаю, что тебя несправедливо назначили. Хоть кто-то на моей стороне». Закатила глаза и со злостью скинула ручку со стола. «А ты в курсе, что когда сердишься, очень сексуально? Кто о чем, а ты о наболевшем?» «Понятно. Вставай, бери вещи и пошли». Матвей встал у стола и кивнул на дверь, а потом протянул руку. «Куда?» «Прогуляем несколько часов работы. Ты выпустишь пар». «Матвей, мне сейчас совсем не до секса. Я бы, конечно, не отказался от жаркого секса, но я предлагаю просто прогуляться и плотно пообедать». Краска стыда прилипла к щекам, вызывая у Червонова теплую улыбку, и я приняла его руку. Обеденное жаркое солнце грело так, но не проникало в душу. Холодный озноб то и дело пробегал по спине при мысли, что Соколов сейчас и еще некоторое время в будущем будет присутствовать в моей жизни, а я ничего не смогу с этим сделать. Хотя нет, могу. Могу просто заболеть и не выйти на работу. Или же уволиться. Но это глупо. Поступок маленького нашкодившего ребенка, который хочет спрятаться от наказания. А я-то в чем виновата? Ау, Хьюстон, прием! Что? Ты сейчас где? Матвей обхватил меня за плечи и повернул к себе. Здесь, с тобой. А я думаю, где-то далеко. И явно не слышал, о чем я говорил. Матвей свои брови обеспокоенно осмотрел меня. «Лен, что не так? На тебе лица нет. Я не знала, как выгляжу со стороны. Но внутри я чувствовала себя хреново. И только я знала причину такого своего состояния». Дернув плечом, отвела взгляд в сторону и отошла к лавочке. «Ног не чувствую. Давай присядем». «Легко». И тут я ахнула. Матвей подхватил на руки и отнес на кованую лавку, удобно устраивая, присаживаясь на корточке. «Что ты делаешь?» «Расслабься. Просто хочу сделать тебе приятное». Червонов по очереди снял с каждой ноги туфли. «Матвей, на нас смотрят». «Ну и что?» «И правда. Не из-за посторонних взглядов мне надо переживать». Матвей сел рядом и закинул мои ноги себе на колени. Приподнял брюки до колен и очень нежно начал массировать, делая акцент на уставшие икры и стопы. «Боже, как же хорошо!» «Вот такие стоны я хочу позже слышать в постели». «Ты неисправим». Странно, но я не сердилась. Сейчас любое внимание и его замечание было отдушиной. Мягко улыбнувшись Матвею, закрыла глаза и позволила себе расслабиться. Тем более он умело делал свое дело, доставляя истинное удовольствие. Солнышко наконец-то стало прогревать меня, прогонять холод и гнать кровь по венам. Снова хотелось жить как раньше, и уже не так все казалось страшно. Я точно справлюсь. «Ты его знаешь?» Внезапный вопрос вырвал меня из неги. Широко открыв глаза, с полным непониманием, о ком речь, я уставилась на Червонова. «Кого?» «Твоего однофамильца». «Ты о делегации?» «Нет, конкретно об одном». Матвей силой нажал в самую сердцевину левой ступни, и я невольно поморщилась. Прямым вопросом он застал меня врасплох. Попыталась отнять ногу, но Матвей силой сжал щиколотку, не давая возможности сдвинуться. «Почему ты спрашиваешь? Почему ты уходишь от ответа?» «Ничего подобного. Спасибо за массаж. Теперь я чувствую свои ноги. Лен, я не хочу давить на тебя. Но мне надо это знать. Он потер переносицу свободной рукой и посмотрел на море. Я мало что знаю о твоем прошлом. Лишь то, что ты сама рассказала и... Что-то мне подсказывает, что ты с этим Павлом Соколовым близко знакома. Впервые за полгода близкого общения с ним я ощутила на себе холод серых глаз и невольно вздрогнула. Это допрос? Нет, но я имею право знать, не так ли? Матвей, ты много на себя берешь. Вырвав ногу, быстро обулась и уже хотела встать. Но Червонов схватил за руку и усадил обратно, слегка поглаживая ладонь большим пальцем. А я поражалась себе. Почему не могу ему ответить и все рассказать? Да я вообще никому здесь про свою личную, особенно прошлую жизнь, не говорила. Закрыла на замок и выкинула ключ. Так было проще смотреть в будущее. Милая, повторюсь, что я не хочу давить на тебя и особенно требовать. Но я не слепой. Он провел указательным пальцем по скуле и обвел нижнюю губу. А взгляд смягчился. Просто очень удивительное совпадение. Появляется этот мужик с такой же фамилией. Тебя. Именно тебя назначают ему в личное пользование. Чего никогда не было и... Продолжай. Процедила сквозь зубы. И по вашим переглядкам даже дурак бы многое понял. Тебе показалось. Я его не знаю и впервые его видела. И чем я сейчас лучше Паши? Вру и не моргаю. Эта мысль меня прошила, словно молния. Отличное начало отношений со лжи с интересным мужчиной. Во рту появилась неприятная горечь. В момент захотелось провалиться сквозь землю или исчезнуть. Но только не смотреть в глаза и не отвечать на тяжелые вопросы. Правда? Матвей, ты мне не веришь? Верю. Прости. Наверное, мне показалось. Пошли обедать. Резкая смена темы и его отступление дали мне сил. Мысленно выдохнув, я кивнула. И первая встала. Теперь я подала ему руку. Червонов ухмыльнулся. Крепко сжал ее и не отпускал до самой кафешки. Павел. Спасибо за все, Петр Владимирович. На слове «все» специально сделал акцент, зная, что старик понимает, о ком я говорю. Паш, какая благодарность! Мы ж почти родственники. Тяжелая рука старого друга отца опустилась мне на плечо, и он добродушно улыбнулся. Не то слово, но я все равно глубоко благодарен. Понятно, понятно. Но если посудить с другой стороны, то нам даже выгодно такое сотрудничество. И я рад именно с тобой работать. Мысленно усмехнулся. Еще бы он не был рад. Если бы не капелька, мой холдинг даже не обратил бы внимания на данный терминал. На Тамань было намного выгоднее поставлять и экспортировать груз. Но об этом знать Петру Владимировичу не обязательно. Мы подошли к проходной, за воротами которой меня ждал помощник возле корпоративной машины. Взаимно. Тогда до завтра. И да, после обсуждения всех вопросов с Еленой, зайди ко мне. Выпьем кофе и поболтаем. Конечно, до завтра. Еще раз крепко пожав руку, распрощался со стариком и сел в машину. До конца дня у меня было слишком много дел. Но как только я остался один в номере, тут же взял в руки папку, которую мне услужливо предоставил друг по своим каналам. Лениво листая страницы, я изучал подноготную своего возможного соперника – поражаясь тем фактом, который Червонов явно скрыл от всех. Да такое бы любой скрыл. Интересный ты экземпляр, Червонов. Вот только какого хрена тебе надо от капельки? Отложив в сторону дело, подошел к окну и стал рассматривать ночной город, пытаясь отыскать глазами район, где живет моя жена. Я до сих пор считал ее своей и по-другому не мог о ней думать. За время разлуки я ни на миг не забывал о Лене. Все так же сильно любил и безумно скучал. Я не кривил душой, когда сказал, что кроме моей капельки никто мне не нужен. Никто не сможет мне заменить даже на миг мою жену. Зиновьев даже дал мне прозвище «Монах», каждый раз подбивая на новые отношения или обычные сексуальные подвиги. Я лишь улыбался и посылал его в дальнее пешее. «Уже год прошел, как Ленка удрала от тебя. Так и будешь бобылем ходить». Боря пригубил пивасик, играя бровями. «Да хоть 10 лет. Буду. Не понимаю я тебя. А как же для здоровья? Все у меня со здоровьем нормально. Спортзал прекрасно помогает снимать напряжение. Я бы сдох». Закатил друг глаза. «Тебе бы жаловаться. У тебя есть жена. Именно. Может, уже смиришься и подумаешь о будущем? Мамка, небось, весь мозг съела. Чуть не поперхнулся пеном. Мама до сих пор со мной сквозь зубы разговаривает. Чего не скажешь об отце. Тот при маме напускает на себя осуждающий вид, но наедине по-мужски поддерживает меня. Нет, отец не похвалил меня, но морали не читал. Просто отвесил своему детине переростку оплеуху и строго приказал все исправить. Только недавно она стала более-менее нормально со мной себя вести и вряд ли примет кого-то, кроме Лены. Да, мама у тебя кремень. Тома периодически созванивается с Леной. Да, ты говорил. Ага. Только сколько ни пытал, так и не рассказывает, о чем болтают. Зиновьев хитро усмехнулся и сделал очередной глоток. Я прекрасно знал его хитрый прищур. Друг сразу согласился мне помочь, когда я выложил ему свой не совсем честный план. Я должен был знать, как живет моя жена и с кем общается. И я же устроил все так, что моя капелька получила хорошее место работы там, где была под моим бдительным присмотром. И вот сейчас я ругал себя за упущенный момент. Если бы не эта долгая командировка в Венесуэлу, если бы Боря вовремя позвонил, то не было бы рядом с Леной никаких червоновых. Хотя это слабое оправдание. Слишком много времени я дал моей жене. Пришло время действовать решительно и вернуть мою капельку любым способом. Машина уже ждала у входа в гостиницу, а я ждал Стаса. Терпеть не могу, когда подчиненные не выполняли моих указаний. Поглядывая на наручные часы, уже представлял, как проведу день с капелькой. И даже постараюсь уговорить ее на обед со мной. Очень сильно извиняюсь, проспал. Появился Станислав Степанович, когда я уже хотел ему снова звонить. Полчаса, как мы должны быть на предприятии. Простите, Павел Сергеевич, просто допоздна изучал договора. Ага, конечно. Перегар так и подтверждал его усердие. Пришлось напомнить, что это рабочая командировка. А в конце моего монолога пришла гениальная мысль. Уверен, что ты услышал меня, и поэтому сегодня ты по максимуму соберешь все данные. Отправишь файлы в наш офис. А завтра со всеми результатами и документацией вернешься в Краснодар. Принято. А вы? А я задержусь. По моему тону Стас понял, что лучше не продолжать, и кивнул в согласии. На терминал мы прибыли с еще большим опозданием. Машину пропустили на корпоративную стоянку, у которой нас поджидал сам Червонов. Очень интересно. Доброе утро. Уже подумал, что вчера вы всем остались довольны и уехали. Доброе, Матвей. Андреевич. Точно. Не всегда запоминаю имена людей, которые мне не интересны. Конечно, я врал и намеренно выводил слизняка из равновесия. Червонов прищурился и плотно сжал губы, но пропустил мою провокацию. Отступил чуть в сторону и рукой указал на административное здание. «Прошу за мной. Елена Владимировна ожидает вас в своем кабинете». «Благодарю». Подмигнул своему сотруднику, который в недоумении смотрел на меня и двинулся с мужчиной. Всем своим видом Червонов вызывал сильнейший негатив в душе. «Надо все сделать, хоть перевернуться, но оградить капельку от этого мудака». Сегодня Червонов был одет проще. Рубашка с коротким рукавом. На левой руке виднелся замысловатый рисунок, который я уже видел на фотографии в деле и прекрасно знал его значение. Синие брюки, легкая обувь и дорогие часы. А к часикам этот экземпляр имеет слабость. Сделал мысленную отметку. «Павел Сергеевич, можно вас на пару слов перед тем, как вы зайдете в кабинет? А вот это интересно!» Пропустил Станислава Степановича вперед и отошел к Червонову. Тот с вызовом скрестил руки на груди. «Я отзеркалил», предварительно расстегнув пиджак. «Слушаю»,